Глава 51. Макс. Праздничный бал Зерета умудрился превзойти мои худшие ожидания. Я и орденские торжества терпеть не мог, но дополненный усилиями короны и высокопоставленный знати праздник походил на пьяную вечеринку в таверне. На ежегодных орденских балах к этому времени что-нибудь дослучалось. Кто-то орал, кто-то плакал, кто-то кого-то потихоньку раздевал в уголке, а чаще всего это совмещалось. Что ни говори, повелители никогда не питали склонности к изысканному. За неимением лучшего получалось хотя бы не скучно. А здесь? Здесь просто зубы сводило. В давние времена я частенько бывал на таких празднествах. Те отличались утонченным вкусом, обставлялись красиво, но не броско. Музыка не бывала слишком громкой, и даже самые резкие оскорбления скрывались за любезными словами. А на этом балу сразу чувствовалась рука Зерета. Пышные, но тонкие украшения традиционных королевских празднеств остались на месте. Древние новые статуи на пьедесталах, безупречно подобранные букеты, огни фонарей в разноцветных хрустальных шарах. Но поверх всего лежал новый, отчетливо зеретовский слой. С потолков свешивались на магических подвесах белые ленты и розы. Между ними звездами мерцали огоньки. А посередине блестели луна и солнце, такие громадные, что запросто вписались в изгиб купольного потолка. Тьфу! Легко представить, как часов 5 назад Зерет прогулялся здесь, оглядел отобранные королевскими мастерами и одобренные двором украшения и произнес: «Все это потрясно и все такое, но знаете, чего нам по-настоящему не хватает?» Не я один это заметил. Каждый гость с порога косился на потолок. Поток прибывающих так и закручивался в дверях. Высшие слои заметили. Они всегда обращали внимание, если кто-то не из их среды. Похожие восклицания звучали на таких праздниках в адрес моей матери. Достаточно тихо, чтобы можно было принять за тонкий намек. И достаточно громко, чтобы сделать его прозрачным. Гадость. «Генерал Фарлион». Меня похлопали по плечу. Я напрягся, чтобы смаху не отбросить чужую ладонь. Мне ухмылялась одутловатая усатая физиономия. С нашей последней встречи она постарела на 10 лет, но ничуть не похорошела. «Поздравляю с победой, генерал! Я всегда знал, что тебя ждут большие дела. Уже вторая великая война Ары заканчивается твоими стараниями». Он поднял почти опустевший бокал, явно не первый, хотя бал только начался. «Твой отец тобой бы гордился». Я что-то промычал, высматривая, куда бы сбежать. «Жаль, разумеется». Он слегка понизил голос и заговорщицки склонился к моему уху. «Стоило ли стараться? Такая победа ради безродного короля, знаешь... Его мать была шлюхой. Поразительно, они ненавидели Зерета совсем не за то, за что следовало. В сущности, почтенный Квинлан, — ответил я, — если что и можно сказать в пользу Зерета, так это что он не из... Меня остановили, ловко подхватив под руку. «Вот ты где! Я думала, прогуливаешь!» Я обернулся и растерял все заготовленные колкости. Вознесенная над нами, эта женщина умела себя подать. Таких платьев я еще не видывал. Тисаана выбрала темно-красное, само собой с золотой вышивкой, подчеркивавшей двубортный лиф, покроем напоминающий о военном мундире. Плечи угловатые, рукава открытые, и под ними виден багровый шелк, доходящих до локтя перчаток. Талию охватывал широкий золотой пояс, а из-под него складками струились широкие юбки, меняя цвет от бордового к черному. В разрезе спереди поблескивали сапоги, на каблуках со шнуровкой до колена. Я вздернул бровь, Тисаана сладко улыбнулась мне. Вот это представление! «Простите, что перебиваю», — промурлыкала она. «Однако мы опаздываем на важнейшую встречу». Я старательно изобразил изумление. «Вознесенные, верно ведь?» «Самое время опаздывать на важнейшую встречу», — я натянуто улыбнулся Квинлану. «Рад был повидаться, сударь». Я не дал ему времени ответить. Мы с Тисааной двинулись через зал, и ее рука словно невзначай легла мне на локоть. «Ты собирался наговорить ему гадости», — упрекнула она. «Ты же не слышала. И так ясно. Он их заслужил, не сомневаюсь». Она улыбнулась мне настоящей улыбкой, а не искусным подобием, какое досталось Квинлану. Я задумался, сознает ли она, насколько сияние этой улыбки затмевает ее игру. При такой наружности, как сегодня, да с этой улыбкой она могла бы покорять миры. Когда наше отражение мелькнуло в одном из высоких зеркал на дальней стене, я заметил, что мы идеально сочетаемся. На мне был двубортный военный мундир, темно-фиолетовый с красной и золотой отделкой и отворотами. А ее наряд словно отражал мой в более ярких женственных тонах. Надо же, обо всем-то она подумала. Она поймала в зеркале мой взгляд. «Что ты так смотришь? Нравится мое платье?» «Не знаю. Уж очень благопристойное». Я скользнул взглядом по знатной гостье, не потрудившейся прикрыть складки на шее. «Удивляюсь, что ты не выбрала что-нибудь более завлекательное. Ты же знаешь, какая я застенчивая». Она похлопала ресницами, а я закатил глаза. По правде сказать, она привлекала множество взглядов. Одни смотрели украдкой, другие открыто. Тисана купалась в общем внимании, а вот у меня от этих взглядов зубы скрипели. На балу орденов было иначе. В ту ночь она оделась так, чтобы выставить на показ свои шрамы, показать орденам, как скотски с ней обошлись. А сейчас ее платье напоминало о силе, подыгрывало шепоткам, которые преследовали ее, нас, после сражений. И да, в этих взглядах я видел восхищение, но видел и страх, и мелочное осуждение. Что ни говори, здесь собралось высшее общество. В орденах даже самые заносчивые волей-неволей восхищались искусством, кому бы оно не принадлежало. А высшее общество побаивалось непохожих, и особенно тех, кого почитало ниже себя. А больше всего они ненавидели тех, кто забыл свое место. «Я слышал, она была рабыней», — шептали они. «Да еще и шлюхой. Вообразите, юная шлюха служит королю нищих. Как это забавно, как они подходят друг к другу». Заслышав в толпе такой шепоток, достаточно громкий, чтобы не пропустить мимо ушей, я невольно остановился и послал сплетникам такой взгляд, что у самого пальца чуть не полыхнули огнем. «Прошу прощения», — сказал я им. «Мы не расслышали. Не откажете повторить?» Парочка вытаращила глаза. Я не собирался им этого спускать, но Тисаана мягко потянула меня дальше. «Макс!» — в ее тихом голосе слышалось предостережение. Я обжег болтунов взглядом и отвернулся. «Без тебя не видать бы им этого нелепого праздника», — буркнул я. «Могли бы тебя поблагодарить. Кое-кто всегда смотрел на меня сверху вниз и будет смотреть. Это не значит, что так должно быть. Когда это имело значение? Ты заслуживаешь лучшего». Вот в этом все дело, в этих трех словах. Тисаана заслуживала лучшего, потому что была лучше их всех, лучше гостей этого бала. Лучше Зерита Алдриса, лучше того ублюдка, что чуть ее не убил. Лучше их всех до единого. Тисаана едва заметно поморщилась. Никто и не заметил бы. Но я за 6 месяцев знакомства научился распознавать малейшие перемены в ее лице, как бы искусно она ни играла роль. Она прислонилась к стене, а я придвинулся ближе. Опять. И сразу меня окутал ее лимонный запах. Лицо оказалось вплотную к ее лицу. Ладони уперлись в стену над ее плечами. «Ты заслуживаешь всего на свете», — пробормотал я. Склонился ниже, вдохнул запах ее волос, ее кожи, скользнул губами по ее щеке, там, где смуглая кожа встречалась с белой. Она ответила слабым смешком. «Всего на свете?» «Да». Мои губы опустились ниже, поймали ее слабый выдох. «Большие надежды», — пробормотала она. Мои губы продолжали путь к ее шее, к мочке уха. Она задышала чуть громче и издала еле слышный звук, от которого весь мир для меня пропал. «Какие же вы оба милашки! Как видно, не весь мир!» Мы с Тисаной рывком отодвинулись друг от друга. Нура вышла из-за угла, остановилась, скрестив руки, и смотрела на нас без улыбки. На ней было облегающее белое платье с длинными рукавами и высоким горлом, узкое, без украшений. «Нас хочет видеть Зерит. Боюсь, у вас даже не будет времени принять холодную ванну». Эта фраза вполне заменила ведро холодной воды. Ничто не могло сбить настроение лучше призывающей руки Зерита. «Зачем?» — Тисана помрачнела. «Не знаю. Он, насколько я понимаю, в своем крыле». Я помолчал. «То есть он сидит у себя вместо того, чтобы выхаживать павлином, торжествуя свою победу?» Нура так поджала губы, что стало ясно, она тоже удивлена. «Именно так». У меня зародилось дурное предчувствие. Мы переглянулись, видно, все трое подумали об одном, и молча пошли к лестнице. За время Ревенайской войны я несколько раз побывал во дворце в крыле короля. Там было красиво. Той же душной красотой, какой отличался весь дворец. Покои были достаточно просторны, чтобы вместить целый дом, и уж точно просторнее комната Зерита в башнях. Стекло потолков главного зала разбрасывало блики солнца по черной мраморной плитке полов. Немногочисленные предметы обстановки беспорядочно жались к стенам, словно Зерит велел вынести вещи Сесри, а своими заменить не успел. Он не показал, что заметил нас, стоял у окна, глядя на разбредающихся по дворикам гостей. Дверь закрылась, и мы неловко остановились, дожидаясь, пока он обернется. Наконец Нура откашлялась. «Что за срочность?» «Никогда не считал себя наивным». Голос Зерита звучал непривычно тихо. Обычное ленивое обаяние сменилось хрипотцой, от которой у меня зашевелились волосы на загривке. «Откуда бы взяться наивности в мире, который меня вырастил?» — продолжал он. «Какая тут наивность, когда шестилетним видишь, как умирают от голода? И все же там можно было поторговаться за жизнь. Вот в чем моя ошибка. Я думал, что выторговать можно все. Думал, это так просто. Сделаю правильные ходы. Задам жару кому следует. Наряжусь как положено, приму подобающий титул, подцеплю под ручку подходящую женщину, и будет мне власть». Он наконец-то обернулся к нам. Я проглотил ругательство. Он походил на ходячего мертвеца. Глаза утонули в темных тенях. По бледной коже Вальтайна разбегались паутины черные жилки. Он страшно отощал с тех пор, как я видел его в последний раз. Волосы свисали на лицо белыми щупальцами, нечесанные, неприбранные и, кажется, давно не мытые. Корона никогда не была ему к лицу, всегда казалось, что на его голове она плохо сидит. А сейчас она выглядела неуместной до смешного, словно кто-то вырезал кусок с парадного полотна и приляпал на посмертный портрет. Он уперся взглядом в Тисану. «Этого не выторгуешь, да, Тисана? Все равно, что у тебя есть на продажу. Отдашь все за приз, яблоко с вырезанным на боку миром». Он с кислой улыбкой оглянулся на гостей за окном. А оно, оказывается, прогнило насквозь. «Зерит», — негромко отозвалась Тисана, — «тебе нехорошо?» Вырвавшийся у него звук мало походил на смех. «Конечно, мне нехорошо. Я окружен предателями». Он взглянул на Нуру, потом на меня и на гостей во дворе. И, наконец, снова на Тисану. «У меня для тебя подарок, Тисана». Мое предчувствие стало ужаснее некуда. Зерит дал знак стражнику у дверей. Двери открылись, в комнату втащили двоих, бросили на колени у наших ног. Первой была богато одетая женщина с выбившимися из изящной прически золотыми прядями. Вторым — тощий парень, медноволосый. Когда он поднял голову, я увидел обезображенное лицо. Рассечена губа, две треугольные дыры на месте носа. Тисаана коротко всхлипнула. «Вос